Весна, время свадеб. Добрый вечер. Хотя и говорят, что кто женится в мае, тот всю жизнь будет маяться. Ну, по крайней мере, может быть, поэтому свадьба английского принца Уильяма и Кейт Миддлтон совершилась, не дожидаясь мая, 29 апреля. Надо сказать, что свадьбу эту смотрели невероятное количество людей, более 2 миллиардов человек в 180 странах Земли. Свадьба вызвала просто колоссальный интерес во всем мире, превратившись в событие всемирного масштаба. Так вот, на этой свадьбе архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, сказал, что, собственно говоря, всякая свадьба англичанина, по крайней мере англичанина, должна быть королевской свадьбой. Вот сегодня в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мне хотелось бы поговорить о тайне свадьбы. Ну, что чувствуют принц и принцесса? В чем сущность зрелища, которое смотрел почти весь мир? Каким образом объяснить детям, нашим детям, как сделать так, чтобы каждая их свадьба была свадьбой королевской? Или это возможно только в Англии? Мы знаем с вами, многоопытные слушатели Радио России, в чем заключается тайна брака или его таинство? Что делает брак долгим и постоянным? Сегодняшние браки чаще всего, почти в 80% случаев, распадаются через год. И это значит, что мы о чем-то не задумываемся, чего-то не понимаем, что-то не можем выразить, потому что мы как-то разучились задумываться о чувствах. Зачем смотрело 2 миллиарда человек? Зачем следило, затаив дыхание, за роскошью и красотой церемонии? Современные звезды устраивали церемонии и покрасивее, и подороже. За свадьбой одной из немногих оставшихся в мире королевских династий, ну, в сущности, на свадьбе случилось маленькое чудо, потому что этот брак совершен между наследным принцем и обычной светской девушкой, дочерью бывшей стюардессы и авиадиспетчера, которые, правда, к моменту свадьбы уже давно превратились в преуспевающих бизнесменов. Значит, что-то другое, какого-то другого чувства ждали мы. Что самое главное в нашем браке? Что самое главное мы должны сказать молодым за праздничным столом? И вовсе не важно, какой это брак, церковный или светский, мы же все равно приходим в гости на свадьбу, приходим на таинство, видите, которое архиепископ Кентерберийский считает не меньшим ни в одном случае никогда, чем сама королевская свадьба. Что сказать? что рассказать детям о том, каким должна быть их жизнь и их брак, и в чем тайна той минуты, которая совершается перед нами. Если хотите, отчасти это тестовый вопрос. Просто вопрос мнения. Чего важнее в свадьбе? Роскошь и красота церемонии, из-за которой семьи очень часто впадают в какие-то трудновообразимые долги. Зачем? Зависит от этой роскоши устойчивость брака или нет? Может быть, самым главным в браке является брачный контракт, как можно более подробно расписанный договор между мужем и женой. А может быть, любовь? Ну, в общем, любовь уже была. Теперь наступил брак. Совместная жизнь. И это другое таинство в современном мире. Совсем другое. И тогда, что такое супружеская любовь? В чем она должна заключаться? В верности, в преданности и в послушании? Или в чем-то еще? Сейчас играют свадьбы множество молодых пар. Давайте попробуем по телефону 495-956-1514 сказать им что-нибудь действительно важное. 495, код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России. В честь королевской свадьбы, события вселенского масштаба, у нас сегодня в музыкальных паузах играет пианист, английский пианист, замечательный пианист Брэд Милдо в сопровождении аристократки, аристократического пения Анны Софии фон Нофер. И играют, и поют они в этом своем музыкальном браке, конечно же, европейские песни о любви. Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of the dark black night. Серебряные нити. Ну вот, надо сказать, что наши брачные контракты, особенно в области высоких экономических отношений, то есть у богатых слоев общества, в общем, не соответствуют тому, что произошло на королевской свадьбе в Англии, потому что, в общем, все чаще богатые мужья расписывают в брачных контрактах, ну, как бы предельное послушание своей будущей половины. Так, по крайней мере, мне говорили юристы. А вместо обещания всю жизнь слушаться будущего мужа, 29-летняя Кейт Миддлтон, английская Золушка, поклялась дать ему любовь и уют. Впрочем, точно так же поступила покойная Диана, когда выходила замуж за принца Чарльза в 1981 году. Наверное, это правильно, потому что, как пишет у нас на форуме, в интернете наша пользовательница постоянная, которая представляется как «Бегущая по волнам», вот такой красивый у нее ник, потому что иначе все это превращается в некоторый род кабалы. Ох, извините, это писала Людмила, а «Бегущая по волнам» ее просто цитирует. Напомню, что мы работаем вместе с нашим ресурсом в интернете, который расположен по адресу www.serebniti.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, начиная с «С» как доллар. Заходите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум. На первой странице форума находится мини-чат, в котором можно оставлять свои мнения, отзывы о тайне брака и о нашей передаче, все, что вы хотите спросить или пожелать. Так вот, что пишет «Бегущая по волнам». В настоящее время брак – это социальный институт, социальная ячейка общества, призванная вырастить и воспитать детей. И нет здесь никакого таинства, если нет любви. Есть телега, в которую впряжены оба, и которые тянут и тянут в гору. С горы сдерживают, вытаскивают из грязи, тянут и под дождем, и под ветром, подставляя свое плечо, когда другому плохо, и т.п. И только любовь и взаимное уважение позволяют выдержать все это. Какое таинство брака может быть, например, если люди, живя в браке, грызутся, как кошка с собакой, поскольку между ними нет любви? Я почему-то с молодых ногтей считала, что самое главное – любовь. Она и брак осенит. Как показывает жизнь, на брак решается большинство. И нет тут никакой тайны, тем более священной. Любят друг друга, нуждаются друг в друге для своей нормальной жизни. Будут жить вместе и все перенесут. В общем, я согласен с вами, ведущая. Осталось только выяснить, что же такое любовь. Потому что, как бы так чаще всего оказывается, что кто-то один старается, чтобы другой вез телегу. Более того, каждый считает телегу или своей прерогативой, или прерогативой другого. Любовь – это способ управления телегой, это система разделения власти друг с другом. Что такое супружеская любовь? Или она, в общем, с вашей точки зрения, ничем не отличается от добрачных отношений? Тогда никакого таинства брака действительно нет. Есть просто, ну, такие разные формы любви. Или это одна и та же любовь. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну, я бы хотела сказать два слова все-таки по поводу этой королевской свадьбы. Это не самый удачный пример, и никакого там особого таинства, наверное, нету. И люди, которые смотрели, и даже «Эхо Москвы», которая комментировала все это, поверьте, смотрели больше на шляпки, смотрели на Вестминстерское аббатство, смотрели на традиции, на церемониал, смотрели на костюмы, на вот все это, на весь этот антураж. И вообще эта свадьба, и 30 лет тому назад с Дианой, это где было еще более все пышно, там вообще 3000 человек было приглашено, в отличие здесь 1900 всего гостей, не спасло ее ни от кошмара супружеской жизни, полного лжи, мерзости и ужасного конца. И вот эта свадьба, где тот же королевский двор угромил, фактически убил мать принца Уильяма, чудовищно все. И вот этот фасад, рассвеченный на весь мир, миллионное, миллиардное тиражирование, совершенно не покрыло ту грязь, которой наполнена Англия, которая у себя пригрела всю мерзость, наверное, начиная от Березовского, кончая Масхадовым и Батуриным и прочими, и всем им дают пристанище. Пакостно, пакостно. Ну, а что касается брака, ну, все-таки наша церковь православная – это не англиканская церковь, все-таки при всех наших огрехах там поболее и смысла, и чистоты, и своих духовных каких-то основ. Так вот, я считаю, что отличается любовь в браке от других всех любовей, потому что на этом пути муж и жена должны исповедовать друг друга и исповедоваться друг другу. И любовь уже не к чему-то внешнему, а к душе друг друга. Это какой-то длительный, как я представляю, алхимический процесс по поиску золота и претворения действительно душевных качеств человека и мужа и жены в золотую алхимическую субстанцию. Спасибо. Алхимический процесс. О, это процесс, конечно, глубоко православный. Не знаю. Наверное, я согласен с вами, Ирина. Но все-таки мне кажется, что огромное большинство, я так надеюсь, может быть, я радикально не прав. И хотя меня называют пессимистом, я тогда как-то лучше отношусь к человечеству. Ну что, и вот наше православное большинство тоже смотрело на шляпки, на Вестминстерское аббатство, на торжественную церемонию. Или все-таки она смотрела на некоторую сказку, человеческую мечту, которая должна что-то обозначать. Ну, не случайно ведь Золушка женится на принце. Да и алхимия, на самом деле, гораздо ближе к вот этому самому Вестминстерскому аббатству. Там ее было на самом деле гораздо больше, чем у нас. Здравствуйте, Надежда. Добрый вечер. Вот после такого комментария хочется пожелать сети английской долгое лето и счастливого брака. Понимаете, не все православные вот относятся к инославным так. Потому что возлюбили другого, как самого себя. И другой, может быть, и мусульманин, и китаец, и японец. Ну да, для меня это тоже ближе. Ну вот. С христианством. Да, и простите, конечно, вот хотел я сказать. Вот я, например, смотрела как на сказку на этот брак. Вот действительно. Дело в том, что я смотрю «Союз» и «Спас». И я вообще смену не смотрела. Но вот мне муж сказал, давай смотреть. Ну, это действительно сказка, это действительно красиво. Надежда, романтика, никакие шляпки никто не смотрел. Смотрели, затаив дыхание, вот все. Это какое-то таинство, чудо было. А брак, он состоит в служении. Служение друг другу. И это надо объяснять не на праздничном банкете, когда уже брачующиеся соединились, а до того. То есть надо объяснять мальчику и девочке, что когда он женится или она выйдет замуж, они должны друг другу ноги мыть. Если они не готовы к этому, тогда брак этот, ну я не знаю, сколько он будет существовать. Почему у нас в плане браков все распадается? Это должны объяснить люди воцерковленные. Потому что я сама, вот так сформулировать брак, я сама недавно об этом узнала. В служении. Спасибо большое. Спасибо. Я ведь вот что хотел сказать. В действительности и служение тоже странная вещь. Мне представляется вот это, кстати говоря, в высшей степени сложной задачей. Самой сложной задачей, может быть. А вы себе представляете современных молодых людей? Вы себе можете представить, что такие стандартные он и она лет 20 действительно согласятся служить друг другу? Вся беда современных браков заключается в том, что люди ищут, кто бы им служил. Мне так кажется. И опять вот, если этот критерий служения назвать, его надо расшифровывать очень подробно, потому что никто в результате... Потому что кто-то услышит в этом некую мысль о рабстве. Почему это я должен ей служить? Пусть она мне служит. Это, конечно, эгоцентризм, но все-таки как-то надо пытаться его преодолеть. Я вот что хочу сказать о свадьбе королевской. Не только конкретной свадьбы 19 апреля, поскольку, честно говоря, я сам ее посмотреть не успел. А вот свадьбу, репортаж о свадьбе покойной принцессы Дианы с принцем Чарльзом я помню очень хорошо. Королевская свадьба – это действительно чудо, потому что... И действительно, это чудо никак не спасает брака двух живых людей. По той простой причине, что король для традиционного мира – это центр маленькой вселенной. Особенно в случае англиканской церкви, которая, как вы знаете, быстро покинула эгиду римской церкви. И европейские короли, как, наверное, многие помнят, были волшебными королями. Точнее говоря, становились королями, волшебниками и целителями после брака. Прикосновение короля считалось целительным и волшебным, почти как прикосновение Христа. И с этим связано очень много древних легенд и сказок. Но самое-то главное, что королевская свадьба – это такое событие, которое вносило гармонию в Вселенную. Принц, только женившись, мог стать королем, потому что он достигал своей полноты. И вот эта вот полнота бытия, мне кажется, одной из разгадок, если хотите, тайн брака или тайн пары, поскольку, наверное, во всех религиях мира до брака человек как бы не является человеком. Он юноша, он еще не член взрослого мужского общества. Однако достижение полноты тоже имеет свои правила и тайны, которые, наверное, можно было бы превратить в тосты или в какое-то обучение. Потому что вот когда здесь появляется сказка, то мне кажется, ну, от нее можно отталкиваться для того, чтобы что-то все-таки объяснить. Еще одна музыкальная пауза. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles and the cake, oh, let me be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes, I'll awaken asleep in your eyes. It may take a kiss or two, напомнить, что о тайнах полноты человека в любви я осмелился написать книжку о том, как Данте в «Божественной комедии» шел по дороге к бессмертию. Называется книжка «Чистилище. Познание души». Автор я, Александр Данилин. И вскоре, 14 мая, сохранится наша очная встреча, где можно будет поговорить о том, что такое внешняя и внутренняя истинная и ложная в любви, и чем иллюзии отличаются от реальности. Приобрести книгу и уточнить место встречи можно по постоянному телефону нашего книжного магазина 495-410-1599. Этот телефон А встреча состоится в Москве по адресу 9-я Парковая улица, дом 6, корпус 1. Там находится некое общество охраны здоровья, любезно предоставившее нам зал. Находится это около метро Первомайская. Там состоится презентация книги «Чистилище познания души». Беседа об иллюзиях и реальности, и об иллюзии и реальности в любви. И уточнить все про встречу и заказать книги, в том числе для иногородних наших слушателей, можно по телефону 495-410-15-99. Здравствуйте, Татьяна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне за 70 лет. И когда вот мы росли, ну, это было советское время, но нам сейчас ведь все по-новому стали делать. Нам говорили, внушали так, что каков будет человек, какой его характер, насколько он порядочный, насколько он терпимый, насколько он верен своему слову и как уважает окружающих людей. От этого зависит его любовь. Таковой и будет его любовь. И самое главное, чтобы был хороший человек. А сейчас встречаешься... А кто он такой? Кто он такой хороший человек? Вот который порядочный человек, который уважительный, который, поскольку семья и дети, здесь приходится терпимо относиться. А что такое уважительный? Или что терпимое, такое... терпимое. Вот там это тебе не нравится что-то, а нужно принимать другого человека, какой он есть. А сейчас молодежь этого никак не хочет. Немножечко потерпеть и себя как бы... почувствовать, что когда мы говорим, человек... Когда мы говорим терпимость, мы имеем в виду смирение. Правда, Татьяна? То, что сегодня в христианской традиции называют смирением. В действительности есть совершенно удивительная вещь. Эта совершенно удивительная вещь заключается в том, что и уважительность, и терпимость, и смирение заключается в искусстве загадочном, которое на свадьбах почти никогда не звучит. И которое, кстати говоря, вот этим изменением клятвы почти выторговали для себя английские принцессы. Это свобода. Вот посмотрите, все очень просто и очень логично на самом деле. Если жена, спасибо большое, Татьяна, если жена, моя служанка, и она вообще предназначена только для того, чтобы выполнять все мои прихоти, то я, муж, каким был, таким и остался. Да, помните нашу песню «Каким ты был, таким ты и остался, любимый мой, и опять-таки снова упрямый мой». Вот, как бы ничего же не изменилось. Какая полнота, какая королевская свадьба, какое волшебство и какая способность приносить гармонию окружающему миру, своему королевству, в маленьком смысле своей семьи или родных, или в смысле большом. Абсолютно то же самое относится и к жене. Если муж, это есть вариант домохозяйки при бизнес-вумен. А еще может быть муж, который, ну, например, алкоголик. Очень частый вариант. Такой фактический вариант ребенка. Сейчас со зависимостью это называют. И то же самое. Женщина только тешит своих интересов. Тешит свои интересы, свое самолюбие. И, в общем-то, никакой полноты тем самым не достигает. Я сейчас имею в виду сознательно свадьбу. Я даже не трогаю, не двигаюсь в сторону темы, например, детей. Мы с вами разве говорим на свадьбе, произносим тосты о том, что искусство любви, арс амани, это искусство предоставлять друг другу свободу. Потому что вот это вот еще одно загадочное «любить», но, возможно, только на свободе. Иначе, что в варианте моногамного брака, что в варианте многоженства, король все равно остается прежним. И своей волшебной полноты не достигает. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я хочу сказать всего несколько слов. Я смотрела не все, очень мало. Но то, что я смотрела, я не могла оторвать глаз просто. Потому что эта свадьба меня просто пленила. А чем она пленила? Это было так прекрасно, жених и невеста. Они были такие необыкновенные, скромные, счастливые. В них не было никакого снобизма. Понимаете, у нас у людей это вот это шик, это богатство, это все выпирает. А здесь была культура, уважение к себе и к другим. И это чувствовалось не только вот в них, но во всем английском вот народе, который там присутствовал. Вот это меня просто пленило. Спасибо. Спасибо большое вам, Людмила. Вот посмотрите, что происходит. И опять скромность и уважение. А пусть это традиции поведения. Ведь когда начинаешь задумываться о традициях, когда начинаешь понимать, что такое таинство, что такое красота церемонии, и почему в ее центре лежит вот это вот самое смирение или скромность. Потому что только так можно показать своему народу, вот тому народу, которому этот брак должен создать гармонию, создаст или нет вне ритуала, ведь мы же о свадьбе сейчас. Сказать очень трудно. Однако ритуал, мистерия, на то и есть ритуал и мистерия, чтобы мы, зрители, могли что-то понять и почувствовать. Они, принц и принцесса, скромны и смиренны, потому что они создают гармонию, которая дает людям королевства свободу. Свободу. Они не собираются, как наши звезды, никого подавлять, доминировать, превосходствовать, показывать, что они являются пупами вселенной. Нет. Они собираются предоставлять свободу. Они смиряют гордыню, они ведут себя подчеркнуто скромно, и это позволяет народу почувствовать их как часть себя. А им, смиренно принимающим любовь толпы, это позволяет почувствовать себя частью народа. Только в предоставлении свободы возможна полнота и единение. А это и есть, как мне думается, вино брака. Не знаю, даже успею ли я это сказать. Селена у нас на форуме вспоминает Евангелие от Иоанна. И знаменитое место. На третий день был брак в Кане Галилейский. И Матерь Иисуса была там. И был также зван Иисус, и ученики его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. И было тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распределителю пира. И понесли. Когда же распределитель отведал воды, когда же распорядитель, извините, отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители. И тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Это было первое чудо Спасителя. Я не могу расшифровывать притчу. Я лишь хочу сказать, что то, что говорила только что Татьяна об ощущении чуда на королевской свадьбе, это очень похоже. Я принадлежу к числу тех людей, которые считают, что Иисус не вино сотворил. Я считаю, что в старинных текстах словом «вино» это метафора или зашифрованная передача слова «благодать Божья». Он сделал так, что, напившись воды, они почувствовали чудо свадьбы. Вот это чудо взаимного смирения и предоставления друг другу свободы, которое дает то, что мы как-то в одной из передач уже называли трансом синхронизации. И предоставляя тебе свободу, я оказываюсь внутри тебя, на каком бы расстоянии ты ни была. Я тебя чувствую, ты моя частичка. Но и я твоя частица тоже. Это чувство дается смирением и предоставлением свободы, а вовсе не поимском власти. В этом чудо, на мой взгляд, и в Кане Галилейской, и в ощущении, в ритуале английской свадьбы. Дай Бог счастья и молодым принцу и принцессе. Дай Бог счастья всем молодым, кто слушает программу «Радио России». Научитесь быть королями. Спасибо, что вы были с нами. Послезавтра, в пятницу. Сложная тема. Приближается 9 мая. Много лет назад мой маленький сын спросил меня: папа, а зачем вообще нужны эти фильмы про войну? Я хочу говорить про то, зачем и почему нужно смотреть фильмы про войну. Что это дает? Я имею в виду Великую Отечественную войну. Что это дает человеку? И какие фильмы мы считаем хорошими, а какими, какие плохими? И почему? В общем, все тот же детский вопрос. Зачем же все-таки детям нужно смотреть фильмы про войну? Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, t'avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la con.